Эпилог. Беркутов и Фил сидели у Андрея в офисе и ждали курьера, который должен был принести им что-то важное от Тараса, того друга, который жил в Швейцарии. Последнее время Беркутов только и живет новостями о Вике. Как она там? Все ли в порядке? Ни в чем не нуждается? За ней постоянно следует доктор, которого Андрей приставил к девушке. Мужчина сутками напролет следит за ней, оберегая ее покой, и постоянно докладывает Беркуту о проделанной работе. Андрей понимал, что она навряд ли к нему вернется, но он будет пробовать вернуть ее. Ведь без Вики его жизнь просто тусклое существование, и уже сегодня он увидит ее. В дверь кабинета постучались, и вошел мужчина в идеально выглаженном костюме, в руках которого была коробка. «Беркутов Андрей Александрович!» – с сильным акцентом произнес мужчина. «Да, приветствую, проходите». Мужчина подошел к присутствующим и пожал руки. «Это вам от Тимура. Он передает вам огромный привет и просит прощения, что не приехал сам лично». «Я принимаю извинения», – произнес Андрей и взял коробку, которую протянул ему мужчина. «Я, к сожалению, не могу остаться. Самолет. Хорошего вам дня». Попрощавшись, незнакомец ушел, а Беркутов открыл коробку, в которой лежала флешка и коробочка поменьше, которая смахивала на очень маленький холодильник. «Ну, что там?» – с нетерпением проговорил Фил. «Сейчас посмотрим». Андрей вставил флешку в ноутбук. Сразу же появилось и воспроизвелось видео. На том видео был привязанный мужчина, весь искалеченный и с множественными ранениями. На записи присутствовал еще один человек, который стоял спиной к камере, и Андрей без сомнения его узнал. Это был Тимур, который в руках держал пистолет. И в одно мгновение рука друга поднялась, и он выстрелил несколько раз в голову Жоре, который и так был почти уже не жилец. От увиденного Беркут довольно хмыкнул. Он полностью был удовлетворен проделанной работой. Андрей наказал того, кто отнял жизнь у его жены и сына, и нисколько не жалел этого смертника. Если бы была возможность, он бы воскресил его и еще раз проделал ему отверстие в его голове. «А мне понравилось кино», – удовлетворенно проговорил Фил. «А что в этой коробке?» Мужчина потянулся, чтобы ее открыть, и от увиденного застыл. Этой коробкой был холодильник, в котором лежал палец Жоры. На крышке холодильника была надпись «Трофей для Беркута». «Хорошо делает свою работу, Тимур», – раздался голос Андрея. Проведя еще немного времени на рабочем месте, он отправился туда, куда так давно рвался. По дороге он купил букет цветов и, подъехав к зданию, где работала Вика, он несколько минут сидел в салоне автомобиля и не решался выйти наружу. Боялся, что она его прогонит. Но Андрей был настроен серьезно, и, собравшись с мыслями, он все-таки вошел. Подойдя к кабинету девушки, мужчина робко постучался и услышал: «Входите». Когда Андрей открыл дверь, то увидел ее, сидящую за столом. Опустив свои глаза, она что-то активно писала. Прямо как в первый раз, когда он подошел к ней на прием. Только сегодня он знал, к кому идет. Беркутов прошел к креслу и сел в него. Все это время Вика не поднимала на него свой взгляд, а когда девушка закончила писать и подняла голову, то с удивлением на него посмотрела. «Андрей, что ты здесь делаешь?» «Пришел на прием». «Но у меня должен сейчас быть...» Она еще раз взглянула на список клиентов. «То есть, Мухин, это ты, что ли?» «Ну да, это тебе». Он протянул ей букет цветов. «Спасибо». Вика поставила цветы в вазу и села за рабочий стол, открывая свой блокнот. «Что вас беспокоит, Андрей Александрович?» Она улыбнулась ему, и его сердце вновь растаяло. Как же он давно мечтал увидеть эту улыбку и поймать на себе этот озорной взгляд изумрудных глаз. «Я влюблен, понимаете? Влюбился, как полный дурак. Что жить без нее не могу, есть не могу, пить не могу, дышать не могу!» На одном вздохе произнес мужчина. «Она для меня. Все!» «Серьезная проблема», — с улыбкой произнесла Вика и отвела свой взгляд от Андрея. «Что вы мне посоветуете в таком случае?» «А вы это говорили своей возлюбленной?» «Я сейчас это говорю. И хочу знать, что она ответит. Я не принимаю отказов. А если так оно и будет, то куплю ковер, упакую ее в него и отвезу далеко-далеко. И будем мы с ней там только одни». Девушка в голос засмеялась, и кабинет полностью наполнился ее смехом. «Звучит как угроза!» «Это она и есть. Лиса, дай мне второй шанс. Я тебя не подведу, обещаю». «Ого! И это говорит сам Беркутов. Тогда я не могу не согласиться». «Правда?» С глазами полными надежды проговорил Андрей. «Еще раз спросишь, и я передумаю». «Все, молчу!» И мужчина встал с кресла и направился в сторону девушки. Он выдвинул ее кресло из-за стола и, взяв за ладони, притянул ее к себе, прижимая к каменной груди и нежно целуя в губы. Конец.